1 апреля. Конечно, жизнь кончена. Я точно умру сегодня. На дворе жарко, почти душно. Или уже грудь моя отказывается дышать. Моя маленькая комедия разыграна. Занавес падает. Уничтожаясь, я перестаю быть лишним. Ах, как это солнце ярко! Эти могучие лучи дышат вечностью. Прощай, Терентьевна! Сегодня поутру она, сидя у окна, всплакнула. Может быть, обо мне, а может быть и о том, что ей самой скоро придется умереть. Я взял с нее слово не пришибить Трезора. Мне тяжело писать. Бросаю перо. Пора. Смерть уже не приближается с возрастающим громом, как карета ночью по мостовой. Она здесь. Она порхает вокруг меня, как то легкое дуновение, от которого поднялись дыбом волосы у пророка. Я умираю. Живите, живые, и пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть и равнодушная природа красою вечную сиять. Слова Пушкина из элегии «Брожу ли я вдоль улиц шумных». Примечание издателя. Под этой последней строкой находится профиль головы с большим хохлом и усами, с глазом энфес, с лучеобразными ресницами. А под головой кто-то написал следующие слова. «Сею рукопись, точка, читал, и содержание онной не одобрил. Петр Зудотешин, МММММ. Милостивый государь, Петр Зудотешин, милостивый государь мой». Но так как почерк этих строк нисколько не походил на почерк, которым написана остальная часть тетради, то издатель и почитает себя вправе заключить, что вышеупомянутые строки прибавлены были впоследствии другим лицом. Тем более, что до сведения его, издателя, дошло, что господин Чулкатурин действительно умер в ночь с 1 на 2 апреля 1800 года в родовом своем поместье Овечьи Воды. 1850 год. Конец книги. Август 1996 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Евгений Терновский.